А в то время, когда в Мадриде формируется тайный комитет, Падре Эскобар, друг выдающихся специалистов в навигационных науках, ученых Хорхе Хуана и Антонио де Улоа, находится в Валенсии. Догадываешься, где именно? Нет. Боюсь, на сей раз я ни о чем не догадываюсь. В доме нашего старого знакомца, хоть я знакома с ним дольше, в доме Луиса Форнета Палау, подставного владельца иезуитских кораблей и арматора Деи Глори. Ее явно удовлетворило выражение на лице Коя. А потом она стала медленно наклоняться над столом, пристально глядя на него. В ее глазах он увидел волю, чистую, твердую, как черный, отшлифованный и сияющий драгоценный камень. Он понял, какое-то время тому назад мечта перестала быть мечтой. Мечта стала одержимостью, концентрированной, конкретной. Пока она тянулась рукой к его руке, он лихорадочно искал слово, которое мог бы точно определить ее. Он почувствовал тяжесть горячей ладони, ее пальцы переплелись с его пальцами. Нежная мягкость и твердость, уверенность в себе, такая уверенность в себе, что, казалось, ничего естественнее этого жеста нельзя вообразить. Эта рука не собиралась ни утешать, ни ободрять, ни обманывать. В эту минуту Танжер была откровенна. Она делилась, и то слово «одержимость», которое он все-таки нашел, казалось слишком жестким. — Да и Глория, Кой! — сказала она тихо, наклонившись над столом и не отнимая своей руки. — Мы говорим о бригантине, которая вышла из Валенсии в Америку 2 ноября, когда тайный комитет работал уже 5 месяцев, и вернулась к испанским берегам всего за несколько недель до того, как иезуитам был нанесен последний удар. Она еще крепче обхватила его руку. Понимаешь? Остальное, то есть кто или что могло находиться на ее борту, я расскажу тебе по дороге в Гибралтар. В общем, как раньше писали в журналах, продолжение следует. Часть 8. Координаты по счислению. Эпиграф. Координатами по счислению называется точка местоположения судна, определяемая по соображениям здравого смысла или по данным, в которых неизбежно содержится значительная доля неточности. Габриэль Сискар, курс судовождения. Отполированные пушечки сияли в солнечных лучах. На террасе кафе было полно народу, туристы-англосаксы вовсю фотографировали смену караула перед резиденцией губернатора, расположившейся в старинном монастыре, и явно не могли сдержать восторга от того, что у Британии еще остались колонии, откуда ей сподручно править морями. Под лениво колыхающимся флагом часовой стоял неподвижно, как чугунная статуя с винтовкой Энфилд в проеме готической аркады, идеально вписываясь в мизансцену и декорации. А сержант выкрикивал уставные фразы на военном жаргоне, что-то по пароль и отзыв и прочее, и прочее. Наверное, насчет последней капли крови и Великобритании, которая уверена, что ты выполнишь свой долг до конца, — думал, глядя на все это Кой. Он вытянул ноги под столом, допил пиво и, прищурившись, посмотрел на небо. Солнце уже прошло, зенит, было очень жарко, но плюмаж облаков над горой Пеньон начал понемногу таять, левантинец переменился на зюит, и через час-другой жара спадет. Он расплатился и через площадь пошел к Мейн-стрит. Потный сержант под прицелом десятков фотоаппаратов продолжал орать что-то воинственное невозмутимому часовому. Кой внутренне ухмыльнулся. Сегодня в караул назначили глухого. Он шел по главной улице Гибралтара. Толпа текла мимо выставленных товаров, здесь были и китайские пижамы, и майки с горой Пиньон, и местными варварийскими обезьянками, платки, радиоприемники, напитки, фотоаппараты, духи, фарфор Льядро и Каподимонте. Кой заходил в порт Гибралтара в прежние времена, когда эта британская колония служила перевалочным пунктом для контрабандного марокканского табака и гашиша, еще не превратилась в туристическую мекку и финансовый тыл для наркобаронов и 2000 англичан, обзаведшихся недвижимостью на Коста-дель-Соль. Конечно, это туристическое безобразие творилось на всем Средиземноморском побережье, но в Гибралтаре, наряду со всякими Макдоналдсами и прочим фастфудом, где напитки подают в пластиковых стаканчиках, на Мейн-стрит магазинчики, принадлежащие индусам и евреям, перемежались банками и офисными зданиями со множеством скромных табличек у входа. Адвокатские конторы, агентства недвижимости, экспортно-импортные компании, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, фиктивные общества. Их здесь было зарегистрировано до 10 тысяч, где отмывались испанские и английские деньги и велись самые разные дела. На границе развивался звездно-синий флаг европейского сообщества. И главным источником доходов стала не контрабанда, а туризм и офшорные приманки. Место старых крестных отцов гибралтарской мафии заняли молодые законоведы, говорящие на прекрасном английском языке с андалузским акцентом. А пена старой жизни, морские волки с золотой серьгой в ухе, татуировками на руках — последние образцы былого средиземноморского пиратства томились в испанских марокканских тюрьмах, жарили гамбургеры в Макдоналдсах или околачивались в порту, с тоской поглядывая на те 15 миль моря, что отделяют Европу от Африки. Еще лет 10 назад они с 90-сильным подвесным мотором в безлунные ночи крались по морю на своих выкрашенных в черный фантомах со скоростью 40 узлов между Пунта-Карнеро и Пунта-Сирос. У Коя от пота рубашка прилипла к спине. Он перешел на ту сторону, где было чуть больше тени, и теперь поглядывал на номера домов. Танжер сдержал слово, пусть и не до конца. По дороге из Кадиса в Гибралтар, пока он ввел взятый на прокат Рено по петлям серпантина, сбегавшего к Тарифе и шедшего по горам вдоль обрывистого берега пролива, она закончила свой рассказ про иезуитов и Деи Глорию. Или, по крайней мере, ту его часть, которую собиралась открыть ему, о причинах, по которым Бригантина отправилась в Америку и вернулась обратно. Потом, не сводя глаз с шоссе, она удостоила Кои своей теории. Тайное расследование оказалось не таким уж и тайным. Какие-то утечки произошли. По каким-то признакам можно было судить о том, что готовится, и, вероятно, иезуиты имели в комитете своего информатора или же догадались о грядущих гонениях. Из всех членов комитета только граф Аранда не был настоящим томистом. Он, конечно, не принадлежал к друзьям четвертого обета, но и с Родой, Кампоманесом и прочими ярыми противниками иезуитов ни в какое сравнение не шел. Может быть, сам и предупредил падре Николаса Эскобара, своего близкого друга. Разумеется, не прямо. Но для таких людей, искушенных в интригах и дипломатии, и молчание в определенный момент могло означать конкретную информацию. Танжер помолчала. Пусть Кой сам вообразит себе и эпоху, и персонажей. Ее рука лежала на колене в нескольких сантиметрах от рычага передачи. Кой иногда задевал ее, переключаясь на прямых отрезках с четвертой скорости на пятую или наоборот, если предстоял резкий поворот. И тогда, — снова заговорила Танжер, — руководство испанских иезуитов выработало план.